о воле Божией и воле человеческой. Если ты, предавшись сну и ленности, не будешь стараться о добрых делах, а станешь только ссылаться на волю Божию, у тебя никогда не будет ничего доброго. Бог, как сказал я, никогда никого не ведет к себе силою и принуждением. Нет, Он всем хочет спастись, но никого не принуждает. Как и Павел говорит, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Как же не все спасаются, если Он всем хочет спастись? Это от того, что не всех воля следует за Его волей, а Он никого не принуждает. Так Христос говорит и к Иерусалиму. Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать чад твоих, и вы не захотели. Что же, се оставляется вам дом ваш пуст. Видишь, что если Бог и хочет, но мы не предаемся воле Его, то остаемся в погибели. Бог, еще раз повторяю, готов спасти человека непринужденно, не против воли, но по доброй воле и расположению самого человека. Люди хотят или не хотят, рабы их, желают над ними быть господами и владычествовать, имея в виду не пользу рабов, но свою собственную выгоду. Но Бог, не имея ни в чем недостатка и желая показать тебе, что не нуждается ни в чем нашим, требует нашего служения только для нашей же пользы и все делает не по своей нужде, к нашему благу, если мы приступим к нему добровольно, охотно и с признательностью за само порабощение. Тех же, кои не хотят и уклоняются, Он не принуждает и не неволит, желая этим показать, что не Он должен благодарить нас за служение наше, а мы Его за Его господство. Итак, зная это и размышляя о человеколюбии Господа, будем вести жизнь свою по возможности соответственно Его благости, чтобы получить нам и Царство Небесное, которого да достигнем все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому с Отцом и Святым Духом слава и держава ныне и присно, и во веки веков. Аминь.